встретил ее мужчина неопределенного возраста, с аккуратно подстриженной бородкой и усами. Она сразу увидела его на перроне. Сергей Семенович подробно его описал, когда она позвонила ему вечером. Извинился, что сам встретить не сможет, дел много. Мужчина шагнул к ней, улыбнулся приветливо. — Вы Варя, да? — Да, — тоже улыбнулась она. — А вы Алексей? — Да, так точно. Давайте-ка мы с вами поторопимся, Варя. Забрал он у нее чемодан, глянув на часы. Может, на ракету успеем, а то следующее только через 4 часа. Я на машине быстро до речного вокзала домчу. Давай, давай, поспешай за мной. Он быстро пошел по перрону, ловко обгоняя других пассажиров. Варя едва за ним поспевала. Ноги не желали двигаться после целых суток лежания на плацкартной полке. Дрожали и подгибались в коленях. Но довольно скоро она набрала нужный темп. На привокзальной площади они сели в машину. Алексей лихо рванул с места. Ехали довольно быстро, несмотря на большое количество транспорта на дорогах в эти утренние часы. «Я объездные пути знаю, дворами проскочим. Не должны в пробку попасть». «А у вас что, тоже пробки бывают?» — спросила Варя, пытаясь разглядеть в окно город. Получилось немного снисходительно, и Алексей ответил чуть обиженно. «Да уж не меньше, чем у вас в городе. Кого нынче пробками удивишь? У всех нынче машина, всем ехать надо. А ты, стала быть, молодая учительница, да?» «Ну да». «Разумное, доброе, вечное будешь сеять?» «Буду». «Ну, добро. Желаю тебе удачи, Варя. Все, приехали. Вон ракета у причала стоит. Хватай чемодан и бегом на пристань. А я пока в кассу за билетом смотаюсь. Если швартовы будут отдавать, проси, чтобы погодили 1 минуту. Говори, что билет тебе уже несут. Поняла?» «Поняла», — кивнула Варя, выбираясь из машины. Посадка прошла вполне благополучно, и уговаривать никого не пришлось. И Алексей успел принести ей билет. Правда, денег не взял, отказался категорически. «Да что ты, милая, чтоб я у знакомых Семеныча деньги брал, помог, и слава богу, я рад. Отчего не помочь хорошим людям?» «Спасибо, Алексей, только мне неловко как-то. Да брось, что за реверансы между своими-то? Если ты к Семенычу едешь, значит, и ты своя. Убери, убери деньги, сказал же». Варя пожала плечами, улыбнулась неловко, произнесла тихо. «Ну ладно, если так. Еще раз вам спасибо. Счастливой тебе дороги, Варя. Я не прощаюсь, еще свидимся. Моя семья часто в Караваево наезжает. Там места такие, душой отдыхаешь. Да что я тебе рассказываю? Сама все увидишь. Ну, с Богом, давай. Да на верхнюю палубу иди. Подыши нашим волжским ветром. Погляди на наши просторы. Восторг, чистый восторг». На верхней палубе было и впрямь ветрено. Народу почти не было. Все рассосредоточились внизу, в закрытом от ветра отсеке. Варя сняла легкий шарф с шеи, повязала его на голову, подняла воротник куртки. Ничего, терпимо. Главное, не холодно. А с палубы лучше волжские просторы осматривать. Интересно же, никогда не была на Волге. Просторы и впрямь были впечатляющие, ничего не скажешь. Только почему-то обещанного Алексеем восторга она в себе не ощущала. Ну, Волга, ну, просторы. Да, впечатление есть, а восторга нет. Еще и не кстати всплыла в голове ассоциация с недавно увиденной по телевизору комедией «День выборов». Там тоже 4 забавных мужика-пиарщика плыли по Волге на пароходе. Плыли и хохмели всю дорогу с этими выборами. Даже батюшку сценаристы в сюжет приплели, который эту выборную кампанию по-своему благословлял. Да уж. Все может послужить фоном к великому осмеянию. Даже просторы волжских берегов. Помнится, они вдвоем с Максом эту комедию смотрели. И он хохотал до колик в животе. Так, стоп, не надо про Макса. Нет больше Макса, и не было никогда. Вернее, был, но в прошлой жизни. А сейчас другая жизнь началась, разумная и спланированная. Так что пусть эти волжские просторы будут фоном к ее стратегическим планам. А что, тоже неплохо. 4 часа пролетели незаметно, и она даже не поняла, когда ракета успела вплыть в приток Волги Ветлугу, потому что голос диктора в динамике вдруг прошипел. «Караваеве стоим 10 минут вместо 20, в график не укладываемся. Кому на выход, заранее поторопитесь». Варя послушно заторопилась и оказалась в первых рядах выходящих на пристани. И тут же увидела Сергея Семеновича, расплывшегося в улыбке. «Приехала, дорогая ты моя! Намаялась, поди, голодная! Алексей даже завтраком тебя не накормил!» «Так мы же на ракету опаздывали, Сергей Семенович!» «Да я в курсе! Он мне сразу отзвонился!» «Хорошая, — говорит барышня, — шибко вежливая! А я ему говорю, — хорошая, конечно, плохих не держим!» Плохие нам не нужны. Ну, пойдем быстрее, кормить тебя буду. А я не хочу, правда не хочу. Мне бы только кофе большую чашку выпить. А есть мне, правда, совсем не хочется. Ну, это ты брось. И без того кожа да кости на солнце просвечиваешь. Куда это годится, а? И не говори мне ничего. Сначала я тебя накормлю, а потом уж все остальное. Моя Нюся сейчас аккурат с обедом хлопочет, еще и пирог печет свой фирменный с грибами. Такой у нее пирог получается, я тебе скажу. Сказка, а не пирог. Попробуешь, потом за уши тебя не оттащишь, обещаю. Уж Нюся для тебя расстаралась, будь здоров. Ой, да мне даже неловко, Сергей Семенович. А чего неловко-то? Вот глупая. «Уж как она рада тебе, как рада, ты не представляешь! Да что я рассказываю, сама увидишь. Тут недалеко идти, 5 минут. Видишь, дом на берегу стоит, окнами на реку смотрит. Там и жить будешь, стало быть. А Нюся уж на крыльце стоит, нас поджидает. Отсюда вижу». Нюся, то есть директор караваевской школы Инна Борисовна, оказалась очень милой женщиной. Но Варя как-то сразу увидела, что эта милота годилась только для домашней обстановки. А в своем директорском кабинете Инна Борисовна была наверняка ого-го. Та еще строгая директриса. Никому спуску не даст, ни ученикам, ни учителям. И сам облик для директорского поста у Инны Борисовны был подходящий. Высокая, крепкая, статная женщина. Голова на плечах сидит основательно. Взгляд хоть и ласковый, но оценивающий. Интересно, как она новую молодую училку на этот взгляд оценила? На 3, наверное. Или на 4 с минусом. От таких статных да самоуверенных больше и не дождешься. «Здравствуй, Варя, с приездом. Думаю, знакомить нас не надо. Сергей Семенович наверняка тебе обо мне все уши прожужжал, как и мне о тебе. Я очень рада, Варенька, что ты приехала. Не буду скрывать, что ты для меня на данный момент просто спасение». «Да ну что вы, Инна Борисовна, какое ж я спасение? У меня ни одного дня педагогического стажа еще нет». «Да это не важно, Варенька, стаж — дело наживное, зато у тебя другое за душой имеется — университетский диплом историка. Ну да ладно, о работе мы потом поговорим, а сейчас за стол, за стол. Ты ж с дороги голодная, идем, я покажу, где руки помыть». Возражать ей было бесполезно. Понятно, что в этом доме приказы Инны Борисовны не обсуждаются. Да и не хотелось вовсе возражать. Вместе с приказом шла от этой женщины энергия ласковой властности, знающей свое дело хозяйки. И все движения ее были полны уверенности и внутреннего достоинства. И даже волосы в коротком каре лежали послушно волосок к волоску, будто она все утро занималась укладкой. Но ведь наверняка не занималась. Просто у этой женщины природа такая. Все в ней должно быть правильно и достойно, без лишних внешних усилий и суеты. А Сергей Семенович как-то потерялся рядом с женой. Варя видела, как он взглядывает на свою Нюсю украдкой, будто ждет одобрения, будто она королева, а он ее верный паж. Но ведь такой уклад и есть в этой семье, наверное. Она королева, а он паж, и каждый своей ролью доволен. За обедом она послушно съела и салат, и суп, и жаркое, ну и пирог с грибами, конечно же. Все было очень вкусно, и Варя даже не вспомнила, что давеча обедать совсем не хотела. Инна Борисовна во время еды как-то незаметно выведала у нее все выходные данные. Про умерших маму и папу, про сестру, про учебу в университете. Причем лишних вопросов не задавала. Была ненавязчива и не агрессивна в любопытстве. Наоборот, любопытство ее было даже приятным. Все потихоньку выведала, доброжелательно и ненавязчиво. Потом вздохнула, покачала головой задумчиво. «Я всегда говорю, Варенька, что для каждой человеческой судьбы хоть один раз, но в обязательном порядке предусмотрен важный поворот. Это очень хорошо, что ты встретила Сергея Семеновича, что он уговорил тебя сюда приехать. Совершилась наша обоюдная в друг друге потребность, если можно так сказать. Конечно, поначалу тебе здесь может и не понравиться. Ты привыкла к городской жизни. Но школьные заботы не дадут тебе заскучать. Я ведь тебе еще и классное руководство планирую дать. Не возражаешь?» «Нет, не возражаю, Инна Борисовна. Ну и молодец. Ну, о работе потом, успеем еще. Сегодня отдыхай, устраивайся, привыкай к новому месту. Жить станешь в другой половине дома. Я там с утра успела убраться. Хорошо, хоть пригодилась половина дома-то, правда, Сережа?» Обратилась она к мужу, и тот закивал часто, где-то даже с подобострастием. «Для сына мы дом разделили, а он, видишь как, тоже на повороте с дороги судьбы свернул. Теперь его сюда и калачом не заманишь, будто прирос к этому черноморскому краю». Инна Борисовна вздохнула коротко, и Варя поняла, что тема поворота в судьбе сына для нее больная. И не то чтобы больная, а не очень приятная. И у Сергея Семеновича лицо тоже переменилось, сделалось озабоченно успокаивающим. «Не стоит, мол, так волноваться, Нюся моя дорогая». Да и вообще, в течение всего разговора за обедом его лицо было как лакмусовая бумажка, вмиг отражало все тонкости внутреннего настроя обожаемой супруги. Варя, глядя на них, вдруг подумала: а это ведь иллюстрация. Да, да, это настоящая иллюстрация к ее будущей семейной жизни. И у нее будет именно так же. В старой жизни такого бы не получилось, наверное, а в новой, да, это именно то. И у нее будет такой же муж, и она для него будет королевой. А что? Разве Инна Борисовна и Сергей Семенович в этом раскладе несчастливы? Каждый получает свое, каждый судьбой доволен. И вряд ли Инну Борисовну в свое время мучили какие-то там любовные страдания. Но это же сразу видно. Тем более сам Сергей Семенович рассказывал, что влюбился в нее молодую учительницу, а она в него. Нет, просто замуж больше выходить было не за кого. И что из этого получилось? Вот же, полная семейная гармония. «Пойдем, Варенька, я тебе твое новое жилье покажу», приняв ее задумчивость за усталость, проговорила Инна Борисовна. «Тебе же отдохнуть с дороги надо, а мы пристали с разговорами». Вторая половина дома оказалась просторной, с большой прихожей, кухней и двумя комнатами, гостиной и спальней. «Ой, куда же мне так много одной?» — испугалась Варя, оглядывая гостиную. «Почему же одной? Пока одна, А потом, глядишь, замуж выскочишь. Ты девушка красивая. Я думаю, от женихов отбоя не будет. Среди наших парней тоже можно кое-что приличное выбрать, по секрету тебе скажу. Есть вполне себе хорошие ребята с правильными установками на жизнь. И вообще, сельский парень надежнее городского во всех отношениях. И семьянин из него прекрасный получается. Так что не загадывай себе одиночество. Наоборот, вперед смотри. Правильно рассчитывай свою жизнь. Главное, с расчетами не ошибиться. Это ничего, что я с тобой так разговариваю? Несколько фамильярно. Ты не обижаешься? Нет, Инна Борисовна, не обижаюсь. Мне даже нравится, правда. Если совсем уж честно, вы будто мои мысли читаете. Я тоже собираюсь правильно рассчитывать свою жизнь и в расчетах не ошибиться. Ну и хорошо, Варенька. Знаешь, как-то я к тебе сразу прониклась, с первого взгляда. Можешь в любое время ко мне за советом обратиться, с радостью помогу. И еще всегда помни, что я тебя в обиду не дам. И в школе тебя сразу так поставлю, что ни одна сплетница не посмеет свой язык распустить. А то, знаешь, женский коллектив — это ведь такое болото. Сколько его не осушай, а все равно какая-нибудь зеленая лягушатина вылезет и свою песню проквакает. Спасибо, Инна Борисовна. Да ладно, погоди с благодарностью. Посмотри, какие в спальне окна большие. На реку смотрят. Проснешься поутру, глянешь, и настроение хорошее на весь день обеспечено. Погоди, вот мы еще на рыбалку съездим. Здесь такие места, аж дух захватывает. Сколько живу, а к такой красоте привыкнуть не могу. Ладно, пойду. Не буду к тебе больше с разговорами приставать. Осваивайся, обживай новое место. Инна Борисовна ушла, а Варя робко присела на край кровати, вздохнула. Но вздох получился не тяжелым, а наоборот, легким, прерывистым. А ведь и правда, вид из окна открывается потрясающий. Река Ветлуга, тихая, спокойная, берег, заросший склоненными к воде ивами, лодочка вдалеке, тишина, покой, неспешность, мудрое величие природы. И она тоже станет частью этой неспешности, этого мудрого величия. Здравствуй, новая жизнь. Надеюсь, ты примешь меня в себя вместе с моими планами.